Глава восьмая. «Витя!» — закричала Марина. Здоровяк вытянул девушку из машины, схватил ее сзади и, брыкающуюся, потащил к буханке. Сопротивляясь, она вцепилась в дверь. Браток, отхвативший только что по лицу рамой двери, очухался и теперь вытягивал меня наружу. К нему присоединился еще один. Вместе они все же вытащили меня, но первый тут же снова схлопотал по роже. Я просто дал ему лбом в зубы. Хрустнуло, и он, схватившись за лицо, отступил. Второй обхватил меня, сомкнул руки на моей груди. Я напрягся, оттолкнулся и ударил его спиной о кузов, да так, что грохнуло. Зеркало задней пассажирской помутнело от трещинок, а дверь вмялась. Ослабил хватку он только когда я приложил его второй раз. Дыхание со свистом вышло у него из груди, и я расцепил чужие пальцы. «Марин!» — крикнул я. Кровь заливала мне глаза. Видимо, поранил лоб, а зубы того мужика. Меня это не остановило, и я бросился на помощь девушке. В следующее мгновение почувствовал, что кто-то снова схватил за шиворот куртки так, что треснула кожа. А потом я ощутил сильный удар по затылку. Голову прострелило болью, в глазах потемнело, мир перевернулся с ног на голову, а потом наступила тишина. Очнулся от того, что машина подпрыгнула на кочках. Голова жутко болела, перед взором все плыло. Раненую кожу на лбу запекло. Когда я зашевелился, струпья засохшей крови сдвинулись с места. «Ну и что нам с ней делать?» — прозвучал голос, будто бы из-под воды. «А что делать? Кто же я виноват, что она вместе с этим врачом ошивалась? Нехрен было лезть не в свое дело». За чужими грубыми голосами я услышал тихое женское мычание. Это явно была Марина. «Нам сказали врача привести, а что с тёлкой делать? Пусть Михалыч решает». «Слышь, ты б не базарил при чужих ушах? Да и черт с ними, кому они что расскажут? Все равно не жильцы». Зрение медленно возвращалось ко мне. Я с трудом открыл глаза. Кожа вокруг них тоже стянула засохшей кровью. Оказалось, что я в буханке на заднем последнем сиденье салона. Марина была на боковом месте в середине со связанными за спиной руками. По узлу я видел, что путы прилажены еще и к каркасу сиденья. Девушка мычала, потому что рот ей закрывал кляп. Марина оглянулась, посмотрела на меня красными от слез глазами, еще не совсем пришедшей в себя. Я хотел было сказать ей что-то, чтобы успокоить, но быстро понял, что и мой язык не шевелится, а рот забит какой-то тряпкой. Руки связаны за спиной, запястья немели. С нами было трое бандитов. Водитель и здоровяк, тащивший Марину, сидели в кабине. Худощавый мужик в спортивках остался в салоне и сидел, развернувшись к нам спиной, смотрел вперед через окошко в кабину. Оглядевшись сквозь окна, я понял, что мы все еще ездим по городу. Высокие тополя, заброшки промышленных зданий и заборы из бетонных секций сказали мне, что это промзона. Хитрые ублюдки не поехали через центр, а решили обогнуть город краем, чтобы не привлекать особого внимания. «Слушай, а далеко нам?» — спросил худощавый. «Ряженый, заткнись ты уже!» — пробурчал водитель. «Говорил же боссу, что тебя брать не надо, а он вот не послушал». «А че, не надо?» «Это же я его по голове огрел. Во!» Он сунул руку в карман куртки и достал черный берет. «Вот этой самой красавицей!» «И как ты ее на ногу себе не уронил?» Меланхолично протянул здоровяк. «Да ладно тебе, бык! Ну чего вы такие скучные? Скажи мне, ряженый!» Обернулся вдруг водитель. «Ты когда-нибудь возил фраеров в посадку, чтобы там их прикапывать?» «Ну, нет». «Угадай, куда мы едем?» «В посадку?» «Угу. Ладно, мужика какого-то валить, но девка я еще не стреляла, тут придется. В этом мало, знаешь ли, кайфа». Ряженый притих и спрятал пистолет в карман, сел на свое место, но теперь лицом к нам, глядя мне в глаза, пожал плечами, улыбнулся. «Ну, че, дружище, как настроение?» — спросил он. Я глянул на Ряженого из-под лобья. Правда, почему он ряженый, я и не понял. Худощавый паренек с вытянутым тонкокосным лицом и немного скошенным подбородком носил простую паленку «Адидас» под кожаной косухой, которая была ему великовата. «Ох, какой грозный! Ты гляди!» Он улыбнулся сильнее и показал немного щербатый рот. Однако ряженый все же отвел взгляд, посмотрел куда-то в окно вбок. Между тем там за окном лежали сельскохозяйственные поля. Мы покинули промзону и ехали где-то в сельском поселении. Далеко от города они нас вряд ли повезут, потому времени что-то придумать у меня было немного, а я уже действовал. Украдкой, пока никто не смотрит, двигал руками сзади, чтобы понять, как привязан к сиденью и за что крепятся путы. Когда нащупал острый угол каркаса, стал пытаться приладиться к нему так, чтобы можно было перетереть веревку. Для этого приходилось неудобно выворачивать запястья. «Слушай, а ты красотка!» — встрепенулся явно скучающий ряженый, глядя на Марину. Девушка посмотрела на него опухшими глазами. По ее щекам текли блестящие слезы. Она что-то промычала. Марина была в панике. В панике от того, что ее буквально везли казнить. Хотя в прошлый раз Марину тоже похитили, но там она понимала, что жизни ее мало что угрожает. Она была важным предметом торга. А вот сейчас никто не знал, кто она такая. Для людей Михалыча эта девушка была всего лишь случайным свидетелем, который не нужен. Ряженый встал и пошел к Марине. Сел рядом на свободное сиденье, и девушка отстранилась от него, стала воротить лицо от мерзко улыбающегося бандита. «Ну, че ты, не нравлюсь?» — спросил он с ухмылкой. «А ты вот мне очень нравишься». Ряженый положил руку девушке на плечи и разулыбался. В этот момент я, наконец, нашел подходящий угол и тиранул веревкой. Нахмурился, когда она издала неприятный резкий звук, который слышно было в салоне. Проклятие. Если я начну пилить ее просто так, то они быстро поймут, в чем дело. Этот скрип не скрыть даже грохотом салона по гравийке. А если он будет ритмичным, то и подавно. Ряженый же прижался к девушке, она захныкала. «Ну, чё ты? Чё плачешь? Я ж тебя не съем. Ну, давай с тобой дружить!» Он потянулся через плечи к её груди и сжал. «Бип-бип!» — сказал он при этом, потом рассмеялся. «Я решил, что когда выберусь, выбью этому подонку зубы». «Слышь, мужики, а девку всё равно в расход?» «Ну?» — подтвердил водитель. «Так, может, мы её того? У меня так-то бабы уж давно не было». «Отстань от девки», — огрызнулся водитель. «Ей и так жить недолго осталось». «Слышь, тоже мне нашелся, мать Тереза», — разозлился ряженый. «Как старух стрелять из-за хат, так ты ничего». А тут девка стала жалко. «Ишь, какой!» «Ой, Митя, ты задрал», — раздраженно сказал водитель. «Да можешь я прямо сейчас отыметь. Только я ради этого машину тормозить не буду, так и знай». «Ну ладно, ладно, уж и помечтать нельзя». Ряженый заглянул Марине в глазки и поддел пальцем подбородок. «Саечка за испуг!» «М-м-м!» — замычал я, привлекая его внимание. «Чего?» «М-м-м! Да заткнись ты! М-м-м!» «Слышь, Дима, врач, походу, чё-то хочет!» «Мля, Митя, ну тебе интересно, ты и спроси!» Ряженый вздохнул и встал. Держа равновесие на ходу машины, прошел ко мне в самый конец буханки. «Чего?» «М-м-м!» «Так, ну, лады!» Он опустился, стал снимать с меня повязку, которая сильно вдавалась в рот, чтобы нельзя было шевелить языком. «Чего?» — переспросил он, когда снял ее. «Наконец-то!» — я подвигал затекшей челюстью. «Я уж думал, с меня никогда эту дрянь не снимут. Чего надо?» «Слышь, мужики, я тут ехал и все слушал ваши разговоры. Че, стрелять нас везете?» «Ну да». — беззаботно ответил ряженый и сел на сиденье, которое расположилось у стены сбоку от меня. — Ее тоже? — Ага, свидетель, ничего не поделать. — Это зря. Она внучка Кулыма. Кулым за нее мстить будет. Ряженый насторожился. — Слышь, Дим, врач говорит, телка внучка Кулыма. — Ну и че? Хоть внучка, хоть дочка. Какая нах разница? Кулым скоро сдохнет, а разбираться, кто есть кто, времени уже нету. «Помнишь, что Михалыч сказал? Действуем по плану. Михалыч уже нас, походу, на месте ждет. Сейчас приедем. Он их быстренько шлепнет и в путь. К свадьбе готовится». «Слышал? Тебя будет Михалыч сам убивать», — улыбнулся ряженый. «Ну, круто», — я пожал плечами. «А ты что, не боишься?» «Боюсь». «А что такой спокойный? Я ж врач». Ряженый нахмурил брови, и мне показалось, что я буквально услышал, как у него в голове работают мозги. «А-а-а», — он притворился, будто понял. «Я что хотел?» — продолжал я. «А нельзя мне предсмертное желание?» «Как в кино?» — заулыбался ряженый. «Ну да». «Слышь, Дим, врач предсмертное желание хочет». «Да, как в кино, что ли?» «Ну да». «Ну, смотря какое». «Слышал?» Повернулся ко мне ряженый, смотря какое. «Если пожелаешь, чтобы тебя отпустили, то тут уж никак не выйдет». «А если ее?» — я хмыкнул. «Дим, он просит телку отпустить». «Не». Ряженый цокнул языком и покачал головой. «Ну, тогда можно мне какую-нибудь музыку врубить, да погромче? Если помирать, то, как говорится, с музыкой». «Дим, врач просит музыки, да погромче». «Вот это можно», — одобрительно поддакнул водитель. Потом я услышал, как в кабине полилась песня «Любэ». Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря. Глеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Расцвела буйным светом малина, разухабилась разная тварь. Хлеба нет, а полно гуталина, да глумится горбатый главарь. «О, о, наболтай!» — крикнул ряженый, и водитель добавил звука. Гопник встал и начал пританцовывать в ритм музыки. Развернувшись, пошатываясь, пошел к кабине, остановился, чтобы чмокнуть Марину в щечку, и девушка взвизгнула. Загоготав, он пошел дальше и сел на место. Уставившись в ветровое, стал подпевать. Когда Расторгуев запел «Атас», я принялся пилить веревку. Музыка скрывала ритмичный неприятный звук. Я почувствовал, как от трения веревка нагревается, неприятно жжет запястье. Песня тем временем разгонялась. «Эй, веселей, рабочий класс! Атас! Танцуйте, мальчики, любите девочек!» Не успел солист последний раз закончить припев, как я освободился и встал. Тихо, но торопливо пошел вперед к ряженому. Марина наблюдала за мной полными надежды глазами. Они блестели, но теперь от слез радости. «Атас! Атас! Атас!» — скандировали водитель с ряженым. Бык угрюмо сидел, уставившись перед собой. Я потянулся к рукояти беретты, что торчала из кармана куртки ряженого. Схватил и выдернул пистолет. Ошарашенный гопник обернулся, посмотрел на меня, его глаза наполнились настоящим ужасом. «Атас!» — сказал я.